Он приехал в Калифорнию сообщить о своем решении и, естественно, предвидел подобную реакцию. Но все же... «Без твоего согласия я никуда не поеду. Я не знаю, как мне быть. Но если ты действительно так хочешь, если ты не сможешь обойтись без меня, тогда я откажусь». Филипп с тоской посмотрел на нее, и по его глазам Эдвина поняла, что у нее нет выбора. Она должна отпустить его. «Но если тебе все-таки остаться...» «Не знаю...» Филипп печально осмотрел мамин сад, вспомнил ее и отца, которых они так любили, и вновь повернулся к сестре. «Мне кажется, я всегда буду чувствовать себя виноватым. Я не имею права позволять кому-то еще воевать за нас, Эдвина. Я хочу быть там!» Его уверенный и спокойный вид повергал ее в отчаяние. Она не понимала, чем война притягательна для мужчин, но была уже готова примириться с неизбежным. «Но почему? Почему именно ты?» «Потому что хоть для тебя я все еще ребенок, на самом деле это не так. Я вырос, Эдвина». Она молча кивнула, распрямилась, отряхнула юбку, вытерла ладони. Прошло довольно много времени, прежде чем она, глядя ему в глаза, сказала: «Я согласна». Ее голос дрогнул, но она уже решилась. Хорошо, что он приехал, чтобы поговорить с ней. Не сделай Филипп этого, Эдвина никогда бы не смогла его понять. Даже сейчас она не была уверена в правильности его поступка. Но она уважала брата. В одном он прав. Он больше не мальчик и должен сам отвечать за принятые решения. «На что согласна?» Филипп растерялся от того, что сестра так неожиданно уступила. Она улыбнулась. «Я благословляю тебя, глупыш. Я предпочла бы, чтоб ты остался, но ты вправе сам определять свою судьбу». Эдвина вновь погрустнела. «Пожалуйста, возвращайся. Я обещаю, я клянусь!» Он обнял ее и крепко прижал к груди. Они долго стояли так, а Тедди смотрел на них из окна. Глава 20. Весь вечер братья провели вместе. Филипп укладывал чемодан и предложил Джорджу захватить с собой в Гарвард кое-что из его вещей. Далеко за полночь они спустились в кухню, чтобы перекусить. Джордж оживленно болтал, размахивая куриной ножкой, желал брату удачи, говорил о хорошеньких француженках, но Филиппу было совсем не до них. «Береги Эдвину», — сказал он, и предостерег Джорджа от искушений вольной жизни в Гарварде. «Да брось ты!» — Джордж ухмыльнулся, разливая пиво. Филипп уже упаковал свой багаж, и до утра оставалось еще много времени. Братьям не хотелось расставаться этой ночью, и Джордж знал, что Эдвина не рассердится, даже если они выпьют лишнего. Сегодня особая ночь. «И тем не менее, не доставляя ей лишних хлопот», — настаивал Филипп. «Ей было трудно заботиться о нас все эти годы». Минуло 5 лет со дня трагической гибели их родителей. «Ну, мы вели себя не так уж плохо», — Джордж улыбнулся, отхлебнул пиво и попробовал представить своего брата в военной форме. Ему бы форма очень пошла, и Джордж пожалел, что не может поехать с ним. «Если бы не мы, она, возможно, вышла бы замуж», — продолжал Филипп задумчиво. «А может, и нет. По-моему, ей так и не удалось преодолеть свою любовь к Чарльзу. И кто знает, удастся ли». «Не думаю, что она к этому стремится», — сказал Джордж. «Он хорошо знал характер своей сестры». Филипп кивнул. «Ты только не огорчай ее». Он ласково посмотрел на брата и поставил стакан. Затем улыбнулся и взъерошил волосы Джорджа. «Я буду скучать по тебе, парень. Желаю тебе успешной учебы в Гарварде». А тебе удачи, братец.